«Ты останешься, пока не будешь знать?» — спросила она. Он кивнул. «Удачи, Джонни! Я буду за тебя молиться!» — прошептала Трейси. И вслед за Руби Ленс исчезли в фюзеляже Дакоты. Джонни смотрел, как два больших самолета подрулили к началу полосы, затем один за другим поднялись в пурпурно-красное вечернее небо. После их отлета все стихло, все поглотила тишина пустыни. Джонни сидел в открытом лендровере, курил, а вокруг сгущалась ночь. Его тревожило какое-то дурное предчувствие, но он не мог точно проанализировать свое состояние. На западном небосклоне погас последний луч заката. Пустынные звезды, низкие, яркие, неласковые, придали куполу небес такое великолепие, о каком горожанин и не подозревает. Джонни по-прежнему сидел в лендровере, стараясь определить причину своего беспокойства, но смог вспомнить только напряжение и усталость последних нескольких месяцев, свое увлечение Трейси, неуклонно ухудшающиеся отношения с Руби и, наконец, столкновение с Бенедиктом. Он отбросил окурок, мрачно посмотрел, как тот ударился о землю, разбросав снопы искр. Потом включил мотор и медленно поехал к причалу. Огни зимородка отбрасывали на воду залива серебристые и желтые полосы. Все иллюминаторы были ярко освещены, придавая кораблю праздничный вид. Джонни оставил лендровер на причале и пошел на зимородок. Приглушенный гул двигателей немного подбодрил его. Корабль готовился к завтрашней работе. На палубе Джонни задержался у гигантских баков со сжатым воздухом и проверил показания манометров. Стрелки продвигались по шкале, и настроение Джонни улучшилось. Он поднялся по лестнице на мостик и вошел в рубку, где Серджио и Хьюго пили кофе. «Не моя вина», — начал обороняясь итальянец. «Я джентльмен, не могу отказать леди». «Когда-нибудь собственной лопатой выкопаете себе могилу», — мрачно предупредил его Ленс, подошел к столу и склонился над ним. «Ну, начнем». Джонни взглянул на крупномасштабную адмиралтейскую карту, на которой четко видны были молнии и самоубийства, и забыл свои предчувствия. «Хьюго, где данные разведки?» «На столе». Хьюго и Серджио встали по обе стороны от Джонни, а он раскрыл папку с машинописными листками. «Наши данные отличаются от показателей Адмиралтейства. Введем свои данные, прежде чем разрабатывать график». И они занялись картой, отмечая будущий маршрут зимородка через лабиринт рифов и подводных ущелий. Уже далеко за полночь Джонни усталой походкой добрался до гостевой каюты под мостиком. Он сбросил туфли, лег, не раздеваясь, чтобы минутку передохнуть, и заснул мертвым сном. Разбудил его один из членов экипажа, пришедший с чашкой кофе. Джонни, собираясь на мостик, надел водонепроницаемую куртку. Зимородок как раз выходил из залива Картридж-Бэй в открытое море. Серджио улыбнулся Джонни со своего места за рулем. Рассвет только еще окрасил небо в лимонный цвет. Море было черным, как промытый антрацит. Легкий утренний ветер покрывал его зыбью. Они стояли на темном мостике, прихлебывая горячий кофе и грея руки о кружке.